Так называется наша рубрика. В ней мы рассказываем обо всем, что нам не нравится. О лентяях, прогульщиках, неряхах, двоечниках. О болтунах, хвостунишках, ябедах, жадинах. Короче говоря, о таких ребятах и о таких поступках, про которые хочется сказать. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Поэт Михаил Танич живет в новом доме. И все в этом доме было чисто и аккуратно до тех пор, пока кто-то не начал писать на стенках. Оля плюс Коля или Вовка. Ну, это уж совсем неправильно. Вовка очень даже умный парень. Ну, короче говоря, жильцы даже хотели жаловаться в домоуправление. А Михаил Танич сказал: не надо, я знаю, что делать. Я напишу об этом песенку в радионяню. И пусть всем, про кого эта песенка, станет... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Стыдно. Принесла отметки Светка, то-то радости у нас. Принесла она отметки самый-самый первый раз. Самый первый, самый первый, самый-самый первый раз. Удивительное дело, я читаю, не пойму. Всюду тройки, тройки, тройки. Ой. И пятерка по письму. Всюду тройки, только тройки. И пятерка по письму. Это Светкина пятерка погубила новый дом. Наша Светка где попала? Пишет мелом и углем. Где попало? Что попало? Пишет мелом и углем. Нашу лестничную клетку даже с мылом не отмыть. Ох, не надо было Светку в школе грамоте учить. Ох, не надо было Светку вовсе грамоте учить. И правильно, нечего таких Светок учить грамоте. Вот тебе и раз. А при чем тут Светка? Ведь песенка не только о ней. А о ком же? А вы не поняли? Песенка о тех ребятах, которые... Где попало, что попало, пишут мелом и углем. Где попало, что попало, пишут мелом и углем.